стоял чудесный весенний день, удачный для рыбалки, и медвежонок Винни со своими друзьями решил отправиться на рыбалку. «Сегодня мы наверняка наловим много рыбы», — сказал он. Но шли час за часом, а друзья так и не поймали ни одной рыбки. «Пойдем домой», — сказал медвежонок. «Самое время подкрепиться медом». И тут вдруг поросенок почувствовал, как удочка натянулась. «Ура! Клюет!» — взволнованно закричал он. «И рыбище, похоже, огромное, как бы не утащило меня в воду!» «Ой, кажется, у этой рыбы есть ручка!» — не меньше друга изумился Винни. Медвежонок бросился на помощь другу, и оба принялись тащить удочку. Тащили, тащили, тащили и вытащили корзину. Еще один сильный рывок, и корзина очутилась на берегу. «Непонятно, как корзина могла попасть в реку?» — недоумевали друзья. Они откинули крышку корзины и обнаружили там уйму вкусной еды. И тут приплыли на лодке неугомонные тигренок и Ру. «Вот здорово!» — закричали они. «Вы нашли корзину с припасами, давайте есть!» Друзья рассказали, как они собирались на пикник, а корзина их упала в воду. «Спасибо, что выловили!» — радовались они. «Как удачно, что мы пошли на рыбалку именно сегодня!» — воскликнул Винни. Все вместе друзья расположились на берегу и ели лакомство, которое заготовили тигры и Ру, и веселились.